Глава 44. Если бы несколько недель назад кто-то мне сказал, что я смогу так соскучиться по Сержу, ни за что бы ему не поверила. И тем не менее, увидев его сейчас в номере, я буквально засветилась от счастья. «Серж, как я рада тебя видеть!» — закричала я и с размаху бросилась ему на шею. Он тут же подхватил меня и легко оторвал от пола. Прежде чем вновь обрести твердую опору под ногами, я успела поболтать ими в воздухе и потерять одну туфлю. «Ах ты ж моя пушинка!» — засмеялся Серж, опуская меня на пушистый ковер. Впрочем, когда мои ступни коснулись мягкого ворса, он не поторопился отпускать меня из объятий. Наоборот, прижал к себе еще крепче, и я даже почувствовала, как его огромная ладонь скользнула по моей спине. И, кажется, уже не совсем по-дружески. Я осторожно отпрянула от него и сделала вид, что всецело занята поисками туфли. Надеюсь, этот нехитрый маневр помог мне скрыть то, что мои щеки вспыхнули, как аварийные огни на авто. Серж совсем не смутился. Краем глаза я наблюдала, как он опустился на диван и спокойно дожидался, пока я водворю туфельку на место. Эх, наверное, опять меня подвело разыгравшееся воображение. В конце концов, один приятель ведь вполне может похлопать по спине другого, правда? «Какими судьбами в нашем далеко не роскошном заведении?» — успокоившись, поинтересовалась я. «Тебя хотел повидать», — обольстительно улыбнулся Серж. «Так, воображение, веди себя пристойно». Прийти повидать друга, с которым давно не встречался, это вполне естественно. Да к тому же дома генеральная уборка, уже совершенно прозаически объяснил он свое неожиданное появление. Всюду шныряют феи из клининговой компании со швабрами и баулами химсредств наперевес. Надо было мне куда-то спрятаться от всего этого безобразия. Ну вот, вполне логичное объяснение, и нечего тут придумывать на ровном месте. А как там все наши? — спросила я и тут же снова отвела глаза. Тоже мне ляпнула. Наша. Сейчас у меня нет никакого права считать себя частью компании, в которой как-то раз довелось провести несколько дней на тропическом острове. Вся эта тусовка богатых и знаменитых вовсе не мой круг. Впрочем, Сержа такая постановка вопроса не смутила. «У молодоженов все чудесно», — принялся перечислять он. «Кажется, они не в курсе, что медовый месяц закончился». «Календарь им подарить, что ли?» Я порадовалась за ребят. «Не надо им календаря. Пусть так и будет, медовый месяц до самой старости. А мне будет приятно знать, что хоть для кого-то это возможно». Мила опять бросила Костика, сбежала к какому-то арабскому шейху. Не могу сказать, что эта новость меня удивила. «Бедный Костик», — вздохнула я. «Надо же ему было влюбиться в эту стервочку». «Да как раз-таки не бедный», — отмахнулся Серж. «Сейчас залечивает раны, путешествуя по свету на папином самолете, и наверняка не скучает в одиночестве». «А что у Элеоноры с Ванечкой? Во время нашего недолгого путешествия я успела по-своему привязаться к незадачливому актеру, и мне очень не хотелось бы узнать, что он тоже страдает от неразделенной любви». «А у этой парочки все по-старому», — успокоил меня Серж. «Ругаются, мирятся, ревнуют друг друга и репетируют. Вроде должны вместе сниматься у какого-то именитого режиссера». «Какая же молодец, Элеонора!» — обрадовалась я. «Все-таки не променяла любовь на деньги. А могла бы сейчас встречаться с миллиардером?» «Не могла бы», — нахмурился мой собеседник. Я вопросительно уставилась на него. Вроде бы о том, как ярко вспыхнула страсть олигарха Александровича к нашей Примадонне, на острове были в курсе все, и уж тем более это не стало секретом для самой актрисы. «Нет, я не спорю, Элеонора — потрясающе красивая женщина и настоящая звезда», — пояснил Серж. «Но в их паре решающее слово все таки было не за ней. Не думаю, что ей светило что-то большее, чем роль подружки на время отпуска». «Да ты что, не мог Александрович сам разорвать с ней отношения?» — с сомнением протянула я, вспомнив, как красноречиво краснел он в ее обществе. «Но не способны такие чувства так быстро закончиться». «Нет, я все еще не верю, что мужчины способны вот так отчаянно завоевывать, рассыпаться в комплиментах, дарить подарки, а потом раз — и все. До свидания, дорогая, отпуск закончен, меня ждут дела». Серж улыбнулся и выразительно посмотрел на меня. В его взгляде читалась невысказанная характеристика: «Дурочка ты наивная». «Возможно, все сложилось бы по-другому», — решил он все же не спорить со мной. «Но тут есть еще один немаловажный фактор. Ты ведь помнишь Женю?» дочку Александровича. Я кивнула. Эту папочкину принцессу быстро не забудешь. Как же у нее здорово получалось приковывать к себе всеобщее внимание и при этом держать всех на расстоянии. Наверное, этому учат исключительно в закрытых элитных школах, и простым смертным освоить такую науку не дано. Так вот, она на острове как-то уж слишком сильно увлеклась просмотром фильмов с одним небезызвестным нам актером, подмигнул Серж. «Это с Ванечкой, что ли?» — ахнула я. Серж кивнул. «И как-то уж слишком часто стало звучать его имя на яхте олигарха», — продолжил он. «И с такими придыханиями оно произносилось, что Александрович решил не откладывать с развязкой этой истории. Поднял, так сказать, паруса и отправился в свободное плавание подальше от соблазнов в лице наших звезд». «Но Ванечка не самый плохой вариант для его дочери», — все еще сомневалась я. «Все-таки без пяти минут звезда, молодой, красивый, талантливый». «А Александровичу нужен лучший вариант», — перебил меня Серж. «Ему лицедеи в семье не нужны. Я вот уверен, что своей наследнице в мужья он подыскивает человека серьезного, сильного и предприимчивого». Я не удержалась и хихикнула. «Кажется, ты сейчас себя описываешь». «Чур меня», — отчаянно замахал руками Серж. «Нет уж, роль ручного зверька при олигархическом семействе не для меня. Извините, характер не тот. К тому же я уже практически определился с выбором». Он замолчал, не закончив начатую фразу, и в комнате повисла тишина. Расспрашивать Сержа о личной жизни я не решилась. Она у него всегда бурлила, так что в роли избранницы могла оказаться любая. Наверняка я даже ее не знаю. Не осмелилась я задать вопрос и про Влада. Честно говоря, мне и не хотелось знать, как у него дела. Может, я боялась узнать, что он счастлив в объятиях другой. А, возможно, после всего пережитого у меня не осталось к нему ни одного теплого чувства. Так или иначе, но с тех пор, как я переступила порог этого номера, его имя ни разу так и не было произнесено. Это добровольное табу первым нарушил Серж. «Я все еще не понимаю, почему вы расстались с Владом. Вроде бы он не сделал ничего настолько ужасного. Да, повел себя как дурак, но ведь за это не бросают. Так в чем же истинная причина?» Он посмотрел мне прямо в глаза, и я вздрогнула от его взгляда. Пожалуй, отвертеться от ответа мне не удастся. Пора уже признаться во всем, хотя бы себе самой.